Я сразу об этом говорил. Хотя с тортиком я серьезно. С тортиком вообще нельзя быть несерьезным. Даже если торт – это ложь. Но в нашем случае торт – это не ложь. Это средство сделать все лучше. Почти как взрыв вертолета в трейлере фильма про пони и дружба магию. Экшен, интрига, драйв, лаки. Вновь покосилась на меня Сара. А сколько кружек какао ты сегодня выпил? О, начались попытки пошутить. Прогресс. Не знаю, я бросил считать после 10-й. А что? Подыгрываю даме. Нет ничего. Совсем ничего. Ну мы пойдем, осторожно осведомилась она. Да-да, давайте уже, на кухне должен быть хороший торт, если мелочь его еще не стырила и не сожрала. Хотя не должны, я в холодильнике оставил записку по поводу того, чьи это торт и что будет с тем, кто покусится на собственность царя Асгарда и Йотунхейма. Хм, а можно ли рассматривать холодильник как своеобразное посольство и представительство Йотунхейма в Мидгарде? Пока я трепал языком, люди и мутанты бочком-бочком покинули мою обитель. Лаура порывалась было остаться, ибо ну она, конечно, в первый момент удивилась, но потом явно поняла, что ничего в ее жизни не изменилось, и выбросила тему из головы. Я, если честно, не уверен, что она уже понимала значение родственных связей в полной мере. В общем, она порывалась остаться, но была утянута мамой, и это было хорошо. Общая неловкость их немного сблизит. Да и начальную тему для разговора я предоставил. Кто откажется обсудить заехавшие за ролики шарики в голове одного скромного, но чертовски обаятельного бога? Вот и я думаю, что никто, выпроводив смертных, условно, потому как срок жизни регенератора пределов не имеет, из своей лаборатории, я вновь вернулся к исследованиям, которые прервал визит Лагана, и завис с ними до глубокой ночи, совершенно выпав из мира беззаботливого пригляда Юрика. Зато и некоторые итоги удалось, наконец, подвести, благо работа велась уже не первый день. Изучал я геномы всех вариаций паучков, включая, собственно, самого паука-инициатора мутации и его жертву в лице Майлза. Разумеется, необходимо сдержать маскировку на образцах, чтобы их не растворило чужой реальностью, точности результатам не добавляло, но там, где нельзя было взять качеством, в дело вступало количество опытов. Причем я имею в виду не только количество подходов по одному и тому же воздействию, но и их разнообразие. В общем, разделил единое комплексное исследование на множество маленьких узкоспециализированных тестов. И это дало результаты. Во-первых, общая структура мутаций у подопытных образцов была практически идентична, с поправкой на свойства родной вселенной. То есть, например, нуарный Питер Паркер из черно-белого мира 30-х годов практически ничем не отличался от бывалого Питера с брюшком и блондинистого Питера с боевой тетушкой, образцы которого я за 2 дня пребывания в его пещере, естественно, достал. Они не были полностью идентичны, но на братьев-близнецов на генетическом уровне походили легко, несмотря на то, что кровь нуарного была белой. Тем не менее именно их способности были один в один. Аналогично было у Гвен. Она не была родственницей Паркером ни в каком виде, но ее мутация отличалась лишь на уровне погрешности измерений. И даже Майлз, несмотря на наличие надстройки электрокинеза и оптической маскировки, по части именно выражения физических параметров в генокоде был таким же. Сложнее было с Пенни и Свином. Свин, он, его было лучше не трогать даже 10-метровой палкой, потому что я сделал это один раз и больше не хочу. Вот просто по-человечески не хочу видеть красные кровяные тельца в форме свина-паука и белые без формы, но с руками, в которых они держат деревянные молотки, коими и забивают любые вирусы и бактерии, которые попадали в образец. У меня крепкая психика, но я просто не выпью столько, сколько потребуется на нормальное изучение всего этого. С его молотком, кстати, получилось так же. Мало того, что эту штуку требовалось экранировать, чтобы ее не растворяло, но и повторить эффект, на котором она работает, вообще никак. Я было в один момент даже подумал, а не прикрутить ли мне его к пятке Гунгнера, в том смысле, что какая разница, как он работает, если это крутая имба, ломающая любые законы физики, а следовательно, и виды защиты. Ведь эта хрень при ударе реально могла погнуть даже адамантий. Тот, правда, выправлялся при удалении области искажений, но сам факт. Вот только представив, как это будет выглядеть, я не смог пойти на такое кощунство. Да и Гунгнир тоже категорично заявил, что на такой апгрейд он пойдет только после тепловой смерти Вселенной, и то это не точно. Но вернемся к Пенни. Ее мутация отличалась от прочих сильнее всего и была именно тем, чего я сам добивался в лаборатории через эксперименты с кровью Питера Паркера из этой киновселенной. У нее не было физических улучшений, ни перестроенной мышечной ткани, ни укрепления костей, ни усиленной регенерации. Одним словом, ничего того, что позволяло Спайдермену пробивать телом стены и поднимать автомобили. Да, она была покрепче обычного человека, но тут дело было в природе ее вселенной. То есть если нуарный паук все время пах дождем и находился на ветру даже в помещении, то Пенни могла спокойно перенести удар, который в моей нынешней реальности легко бы заставил поплыть и взрослого мужчину. Похожая штука, кстати, у них у всех ощущалась, просто у нее, наиболее сильно. Ну, после свина, можно было бы пошутить про мультипликационную условность, но тут было без шуток, именно о ней и шла речь. Сама родная им вселенная делала такие вещи объективной нормой и реальностью для своих обитателей. И я ощущал, как оно работает, своим божественным естеством. Законы реальности, условия бытия, и хоть ты тресни. И все же, хотя полноценным Спайдерменом Пенни Паркер не была, она была мутантом со способностями в виде тактильного телекинеза, краткосрочного предвидения и даже телепатии, хотя и довольно урезанной, буквально с настройкой на один конкретный объект. Все то же самое, только без телепатии, я на образце 8-летнего Питера воспроизводил. И, к слову, сейчас я вполне представлял, как можно было бы привить ему и телепатический канал к укусившему его паучку. Там даже с условиями особо извращаться не требовалось, просто дать нужные психологические установки перед пробуждением латентного гена X. Иными словами, Пенни являлась живым подтверждением того, что результаты моих исследований верны. Ну а еще она была альтернативной вариацией Питера Паркера. Вопреки кажущейся очевидности, установить это экспериментально оказалось довольно сложно, так как сам геном людей ее мира крайне отличался не то что от людей киновселенной Марвел, но даже от мультвселенных остальных моих знакомых. Это был фактически другой биологический вид, вид-двойник в его самой натуральной форме. Объективно, все они, кроме свина, его мы не трогаем даже палкой, являлись представителями видов двойников, при этом способных к скрещиванию и рождению жизнеспособного потомства, но все равно видов двойников, без единого предка, но развившихся в одинаковых условиях в одинаковых по форме живых существ. Изучать это было очень интересно, я буквально видел, как кто-то создавал виды по одному шаблону, но каждый раз заново. В первую очередь я, само собой, доказал это для Питеров, отрабатывая методику сравнения и анализа на наиболее близких образцах. Сперва блондин с бывалым, потом они вместе с нуарным, дальше, уже наработав кое-какие закономерности, был взят в оборот 8-летний Питер из этой вселенной, и вот когда я полностью доработал алгоритм определения родства, игнорирующий такие мелочи жизни, как другую форму или состав белков, удалось разобраться и с Пенни, доказав, что и она, тот же самый человек. Короче, я сделал какое-то странноватое и, прямо скажем, никому нахрен не нужное научное открытие, но в процессе получил море удовольствия и мне было хорошо. Теперь что касается во-вторых, та субстанция, что находилась в ядовитых железах паучка с крутой татуировкой, была натуральным мутагеном. Она несла пробужденный геном с набором базовых функций, но при этом не препятствовала и естественной мутации организма, в который попадала. Более того, она эту мутацию подстегивала и активировала. Собственно, потому Моралес, помимо паучьего набора, обладал талантом бить противников током и покрывать тело электромагнитным полем, искривляющим все излучения так, что он становился невидимым. Подозреваю, что если бы не укус Пауканыча, он имел неплохие шансы заделаться шокером той вселенной. Я про него мало что знаю, но, во-первых, он был наемником на службе криминала. Привет, дядя Арон, во-вторых, любил шибать по оригинальному Спайди красивыми молниями с рук, хотя не везде это была мутация, но не суть. Ну и в-третьих, вроде бы в комиксах этот самый шокер зачастую и был негром, так что парнишка вытянул счастливый билет. Но во всей истории меня убивало другое. Они, блин, смогли вырастить паука-инъектор с формулой суперсолдата. Не нужно сложных лабораторий, кучи энергии и дорогих реактивов. Маленький паучок сам сгенерит дозу шикарнейшего, без преуменьшения, мутагена, и тот за ночь сделает вам из любого дрыща суперсолдата. Единственный минус данной разработки по сравнению с формулой Капитана Америки, это тот факт, что получивший дозу мутагена не приобретал пуленепробиваемости, к как означенный капитан. Общая крепость организма на удар, то да, было сравнимо, но вот кожей пули держать не мог. Хотя по скорости, рефлексам, физической силе и общей ловкости заметно превосходил гениальное творение середины 20 века. И таки да, этот мутаген можно было давать и уже состоявшимся мутантам без малейшего вреда для них, ведь он сам перестраивал организм в заданных рамках физических характеристик, а не просто провоцировал тот на пробуждение перестройку. И я откровенно терялся в догадках, что же это за гений биологии и генетики обитает в той загадочной вселенной, откуда пришел этот паучок. Потому что хочется верить, что и в этой вселенной такой есть, как и в любой другой, где существует Спайдермен, ведь кто-то же им создает радиоактивных пауков, просто в одних случаях это кто-то из Аскорб, в других из Алхимакса, в третьих, вообще из левой безымянной конторки, но блин, это слишком круто, чтобы создатель подобного взял и больше ни в чем никогда себя не проявил, а ведь он не проявляет. Я буквально не знаю ни одной истории, где создатель радиоактивного паука назывался прямо и еще хоть чем-то отличился бы хоть где-нибудь. Тот же Октавиус постоянно чего-то изобретал, Старк тоже не на одной броне помешан, Рид Ричардс только и делал, что всякие штуки выдавал для миссии своей фантастической четверки, Брюс Беннер даже со своей зеленой проблемой умудрялся научную деятельность вести и буквально на коленке лепить всякие вариации своего лечения. Кого ни возьми из гениев вселенных Марвел, все они всегда чем-то заняты и не являются творцами одного творения. Отсюда простой вывод. Или всех паучков всем Спайдерменам перенесло из той же реальности, где их нумеруют, или одно из двух. Короче, я просто обязан наведаться туда, откуда пришел этот паучок. Ведь что ни говори, но я всегда немного завидовал Тору с его прямой мощью и божественностью. А если эту формулу можно будет изменить под Асгардца? Да, в нынешнем виде она не подходила, это я первым делом проверил. Она была чистым материальным мутагеном, гениальным, умудряющимся, не убив организм, практически мгновенно его перестроить на генетическом уровне, с полным обновлением под новый шаблон всех живых клеток, включая клетки мозга, без потери ими функционала даже на миг, но все равно материальным. И тут беда в том, что магические расы не совсем материальны. Наши организмы – это переплетение материи, духа и мистических энергий, причем материя в этой связке вторична. Любое воздействие только на нее просто откатится, дух исцелит тело, приведя его к эталонному состоянию. Нас даже клонировать нельзя, ни асов, ни йотунов, никого из действительно мощных магических рас. То есть нужен мутаген, который будет работать на три направления сразу, с идеальной синхронностью и выверенностью. А создать такой мог только гений, равный тому, что создал этого паучка. Я вот даже как подступиться не представлял, хотя и знал формулу достижения предела эволюции сплиты жизни и времени, хранящейся в сокровищнице Одина. Хорошая формула, к слову, позволяющая применившему готовый препарат достичь полного эволюционного потенциала своей расы, но, увы, асгардцы ее использовали на себе еще до деда Одина, так что на меня она, даже с учетом крови йотунов, вряд ли подействует. Ведь йотуны ее тоже знали во времена расцвета своей цивилизации. Вот на людях, да, она сработает, но что-то я не готов ее пускать в мир, тут и без того слишком много психов со сверхспособностями. В общем, мне было завидно и обидно. А еще надо было начинать эксперименты на людях. Ученики школы тут не подходили однозначно, Чарльз подобного не допустит, да и я не горю желанием испытывать все еще сомнительные препараты на детях, пусть даже я в них полностью уверен. Смертники, благо ежегодно США только официально приговаривает к высшей мере по 1500 человек минимум, уже интереснее, но эй, мы во вселенной Марвел, а это значит, что давать даже на миг, даже в контролируемых условиях какому-нибудь маньяку сверхчеловеческие возможности не-не-не, киновселенная, ты меня не проведешь, мы, древние скандинавские боги, поступим хитрее и мерзопакостней, ибо кого не любит Локи? Правильно, Локи не любит викингов. А кто лучше всех в истории бил викингам по мордасям? Еще раз верно, русичи. Отсюда вывод, мне надо в Россию, искать ветеранов-лоялистов, которые устояли и не предали бога императора в час ереси, ну, в смысле, идеалы коммунизма, оставшись верны делу большевиков до самого конца, а потом были выброшены на свалку истории новой рыночной экономикой. Держу пари, среди них будет достаточно тех, у кого есть серьезные проблемы со здоровьем и кто согласится поучаствовать в эксперименте с шансом полностью исцелиться. А главное, если они начнут бузить, обретя суперсилы, это станет проблемой нового либерального правительства России, а не моей. Если наклепаю пару дивизий суперсолдат, я даже смогу захватить власть и возродить СССР, после чего начать массовое строительство дирижаблей Киров, КХМ, куда-то я не туда ушел. В общем, это похоже на план, если без дирижаблей. Или подумать, если уж начал захватывать власть в девяти мирах, так сложно остановиться. Ладно, на месте разберемся, осталось предупредить Чарльза, что я хочу взять небольшой отпуск и рулить тут всем будет моя иллюзия. Глава 20. Разумеется, я не возражаю, с пониманием отнесся пожилой телепат к необходимости моей деловой командировки. Единственное, о чем я тебя попрошу, это не брать с собой Лауру. Синие глаза Ксавьера прямо и серьезно посмотрели мне в лицо. Так я вроде бы и не планировал, с долей удивления отвечаю мужчине. Это очень хорошо, одними глазами улыбнулся телепат, но, на всякий случай, не рассказывай ей о своей поездке до того, как покинешь особняк. Боишься, что она расстроится? Нет, боюсь, что она убедит тебя пересмотреть свое решение. Теперь улыбка Чарльза коснулась и губ. Резонно, вынужден был признать я, секунду покрутив в голове варианты того, как девочка будет на меня зыркать в процессе означенного убеждения. Еще что-нибудь? Нет. Хотя не буду отрицать, что меня немного тревожит тенденция, когда при каждой твоей длительной отлучке обязательно случается что-то очень серьезное, но тут я могу лишь надеяться, что в этот раз все пройдет благополучно. Собственно, именно для этого мне и требуется отлучиться. Вот как? Дело в том, что я примерно представляю, как работает эта реальность. Понимаешь, Чарльз, есть мнение, что Бог ненавидит США. И нет, не нужно так выразительно на меня смотреть, я серьезно. Нельзя не признать, что последнее время, если на Земле творится какая-нибудь фигня, то в 9 случаях из 10 творится она здесь. То миллиардер собирает себе рыцарский доспех на ядерном реакторе и начинает лично гоняться за террористами. То бесконфликтный ученый-добряк превращается в Халка и наносит вооруженным силам страны больше унизительных до подсердечной обиды поражений, чем они знали за всю остальную историю своего существования, причем совершенно безнаказанно, отчего у генералов горит седалище еще сильнее. То асгардские боги один за другим на голову сваливаются, то гражданская война по расовому признаку на ровном месте едва не вспыхивает, и это при всей показной политике толерантности государства, то межвселенские разрывы пространства открываются, то на должность директора Щайта Фьюри назначит, то еще что-нибудь. Поэтому я не хочу искушать судьбу и все даже смутно потенциально опасные эксперименты предпочту проводить где-нибудь подальше от этой замечательной страны, подарившей всему миру такую штуку, как картошка фри. По-моему, картошку фри изобрели во Франции, поправил меня телепат. Но хорошо, мне это все еще кажется довольно странным, но давай вернемся к этим потенциально опасным экспериментам. Насколько они потенциально опасны? По идее, они вообще безопасны, и на выходе должно получиться лекарство и безопасный активатор Хагена. Но испытывать его здесь я не намереваюсь, потому как почти гарантированно попаду на неуравновешенного шизофреника с подсознательной жаждой мирового господства или уничтожения человечества, которому этот активатор выведет в доминанту ранее задавленные черты личности и пропишет возможности боженьки. Причем не нормального, а того ушибленного абсолюта, что придумали монотеисты. Думаешь, такое возможно? Я ничему не удивлюсь. В конце концов, только в этом доме сидят как минимум трое мутантов, каждый из которых способен в одиночку устроить человечеству конец света. К тому же пусть по мне не скажешь, но я очень серьезно отношусь к науке и прекрасно представляю, какие могут быть проблемы из-за недостаточных мер безопасности. Отговаривать тебя бесполезно? Да, я уже все решил. Хорошо, кивнул Ксавьер. Правильно ли я понял, что мисс Саяма отправится с тобой? Правильно. Если Лауре лучше сейчас не отрываться от учебы, то Юрика, взрослый человек, однако, в силу ряда обстоятельств, ее крайне огорчит, если я отправлюсь один. Я понимаю, что сейчас не самый подходящий момент, но перед тем, как уйдешь, не мог бы ты прояснить один момент насчет нее? Какой? Ты встречаешься со Шторм, но ты не человек и, как я успел выяснить, твой взгляд на семью и личные отношения в целом заметно отличается от принятого на Земле. Я ни в чем тебя не обвиняю, но мне бы не хотелось плодить в своем доме недопонимание. Поверь, Шторм тоже так думает, просто еще долго не решится сказать. Ну вот, как говорится, ничего не предвещало, и на тебе, в наш сценарий вкрался внезапный разговор с беспокоящимся отцом девушки. Не буду отрицать, Юрика, красавица и вполне в моем вкусе, но она считает себя мне очень обязанной и буквально клялась вручить мне свою жизнь, а это немного осложняет процесс флирта и общего взаимного удовольствия. В том смысле, что если я ей начну намекать, она согласится, но это же будет согласие не от того, что она сама хочет и я ей интересен, а от того, что она считает необходимым выполнять любые мои желания. И вообще, есть в этом что-то нездоровое, а я до сих пор считаю, что через какое-то время у нее случится просветление и она вернется к нормальной жизни, потому никаких романтических планов у меня на нее нет, успокаиваю Чарльза, стараясь, однако, изложить свое отношение к ситуации наиболее полно и нелицемерно. И как только убеждаюсь, что собеседник все полностью осознал, спешу слегка разрядить ситуацию. Плюс в этом фильме я, вроде как, иду на героя, а нам не положено пользоваться слабостью девушек и принуждать их ко всяких непотребствам. Вот как только я пройду через арку падения на темную сторону, там уже можно будет посмотреть. Лаки наклонил голову вперед к Ксавьер, и столько всего смешалось в этом слове и выражении его глаз. В общем, я пошел, оживленно поднимаюсь с кресла. Моя иллюзия будет тут, если что, обращайтесь, и на этом моменте, пока меня не успели остановить, я развеял очередную иллюзию. Ну да, к Чарльзу я пошел не лично. Лично я собирал вещи и раздумывал, чем бы таким занять в командировке Юрика. Идей особо не было, разве что попросить помощи в отборе кандидатов. Все-таки мне не срочно, а мой секретарь-телохранитель очень хочет быть нужной и полезной. Так почему бы и не да, а вот с Лаурой Чарльз прав. Надо будет смыться, не попадаясь ей на глаза. У девочки сейчас семейное воссоединение, знакомство с отцом и все такое и прочее, отчего отвлекать ее не стоит. Единственная проблема, Юрика сейчас тоже там, но вот ее умыкнуть мне нужно, однако, думаю, бог магии справится с такой мелочью. Итак, Россия. Как бы я подсознательно и вполне сознательно не откладывал этот момент, но мне все-таки придется туда наведаться. История местной России развивалась почти так же, как в моем родном мире, только с другими людьми на ключевых ролях. Не было тут ни Ельцина, ни Чубайса, ни Гайдара, однако были их полные аналоги, не всегда похожие внешне, хотя сходство встречалось, но совершенно идентичные в делах. Что-то было иначе, например, наличие мутантов привело к тому, что полного беспредела в 90-е не случилось, потому как хоть тех и мало, но на миллионный город 1-2 наберется, и эти 1-2 вполне способны, если довести их или их родню до края, вырезать нахрен хоть всю администрацию города, хоть начальство полиции, хоть новоявленного малинового пиджака вместе со всей семьей и приближенными. Имелись эпизоды, где благодарные избиратели открутили головы парочке министров, так что аппетиты новой криминальной власти пришлось уменьшать. Вот только, по большому счету, это лишь растянуло процесс той же приватизации, но не повернуло все вспять, ибо нормальная организация за мутантами не стояла, да и сами они были не профи-боевиками и далеко не всегда даже выживали в процессе своей мести. В общем, с одной стороны, эта Россия была достаточно похожа на мою, чтобы я допускал возможность встретить здесь альтернативного себя, маму, папу и так далее, но с другой, она все же отличалась достаточно, чтобы приезд туда грозил слишком уж сильно ударить по мне чувством потери. Опять же, вопрос встречи с альтернативной собственной семьей был слишком сложен и многогранен в нравственном и эмоциональном плане, чтобы легко выработать по нему решение, ведь если я начну искать и найду кого-то такого же, но не такого, или вообще никого не найду, в любом раскладе это грозит очень неприятными минутами жизни. Короче, причин в ту сторону даже не смотреть у меня был вагон и маленькая тележка. Но вот теперь придется. Бегать бесконечно нельзя. Поскольку особо я никуда не спешил, то решил добираться легально, человеческими средствами. Правда, когда Юрика сообщила мне о всей той куче бумажек, что нужно собрать для легального посещения страны водки, медведей и балалайк, я чуть было не проявил слабости и не воспользовался радужным мостом. Но нет, скандинавские боги так просто не сдаются. Только вперед, превозмогать, во имя духа охоты и картошки. О картошке тоже нельзя забывать, Да, особенно когда ты собрался ехать почти в Беларусь. Впрочем, шутки шутками, но пусть времени у меня было и много, однако убивать от недели до месяца, чтобы выпросить у смертных их бумажки и разрешения, ну уж нет. Так что все необходимые документы и отметки в базах данных на двух ничем не примечательных американских граждан просто взяли и появились. Хорошо быть богом маги. Ну а потом было все совсем скучно и просто, мы накинули иллюзию, чтобы не оставлять на камерах следов своей настоящей внешности, купили билеты в бизнес-класс на ближайший рейс Нью-Йорк, Москва, а через 10 часов уже приземлялись в Шереметьево. В полете Юрика, как ответственный секретарь, изучал англо-русский разговорник. Неполноценный язык, само собой, но пара сотен самых распространенных слов и фраз, чтобы можно было худо-бедно объясниться с местными. Я же читал Гарри Поттера. Да-да, похождения этого ушибленного очкарика, которому больше всех было надо, известны и здесь. А чтобы скрыть столь пагубную для репутации серьезного бизнесмена книжку, я наложил на ее обложку иллюзию. Правда, коллеги по самолету как-то косо на меня смотрели, когда я закатывал глаза на самых туповатых моментах и произносил что-то из серии. Это нужно же настолько не дружить с головой. И нет, тот факт, что теперь обложка выглядела как история авиакатастроф, их ничуть не извиняет. После прилета последовала стандартная и столь же нудная процедура таможни. Впрочем, мы спокойно прошли по зеленому коридору и, разумеется, ничего запретного декларируемого с собой не имели. Ну, кроме некоторого запаса древнего мистического оружия, мутагена, что можно приравнять к биологическому оружию, и встроенного вооружения НДА. В общем, прошли тихо и мирно, а на выходе нас уже ждали. И нет, не какие-нибудь там суперагенты, местные герои или кровавая гудня, медвежьих всадников в шапках-ушанках, вооруженных ППШ, казачьей шашкой и бутылкой водки, с балалайкой за спиной, тоже не наблюдалось. Хотя по поводу последнего Юрика, кажется, немного огорчилась. Все было куда проще. Ждали нас таксисты, как частники бомбилы, так и от юрлиц, в смысле, стандартные желтенькие машинки, ничем, кроме марки, не отличающиеся от нью-йоркского такси. Садысь, дорогой, вмиг дамчу докуда скажешь. К нам не то чтобы рванул, но, я бы сказал, гордо выпятился классический дитя гор. Возраст что-то около 40 где-то как-то может быть, усища, во, шнобель, два раза во, в улыбке виден золотой зуб. Ох, я прям чуть было не прослезился от умиления и ностальгии, а в голове заиграло что-то такое на тему Сулика. А вот моя дама при виде этого чуда, что начал перед любимым шефом агрессивно махать руками и что-то там ему экспрессивно выговаривать, отчетливо напряглась. К счастью для чуда, на саму даму он внимания почти не обратил, а то, боюсь, никакое мое благодушие его бы не спасло. Впрочем, тут была скорее моя заслуга, так как, подбирая для Юрика иллюзорную внешность, я не поленился сделать ту максимально непримечательной, все-таки мне требовалось минимум внимания в этой поездке, а не чтобы каждый встречный мужчина норовил вывихнуть себе шею, оглядываясь на мою красавицу-секретаря, а каждая женщина шипела про понаехавших узкоглазых. До 4 сезонов, выбрал я один из лучших отелей города. Нет, ну а почему бы и не да? 5000, назвал цену водитель. Ты в курсе, что жадность – это плохо? Вопрос был не в деньгах, само собой, но нельзя вот так просто взять и не поторговаться с таксистом. Эх, все-таки что-то в этом было, а то заполонившие все и вся бездушные агрегаторы с жестко прописанными тарифами нет в них своей изюминки. Пусть они и дешевле, и услуги предоставляют, по идее, качественнее, но никакой романтики и авантюризма. Дух охоты не одобряет. У Гиви лучшая цена. Для тебя, как для родного, 4. Плачу мертвыми американскими президентами, 100. По вашему курсу, это 3,5 где-то. Мамой клянусь, без ножа рыжишь. Поехали. Еще бы он не согласился. Даже так цена была завышена где-то вдвое, но пофиг. Багаж, нест и помощь. Нет, мы налегке. Пошли. Таксист кивнул, и мы направились к машине. Я уже мысленно был даже готов увидеть запавший мне в душу еще по бытию смертным шахид-мобиль, на который могут сесть только совершенно отчаянные люди, но нет, мы все-таки не в 90-е живем, и боевой конь горца представлял собой вполне чистенькую и ухоженную Тойоту. Не люксовая модель, само собой, но чем-то вроде комфорт-класса ее назвать вполне было можно. Дорога от аэропорта до отеля заняла добрых 2,5 часа. Что поделать, аэропорт располагался, как ему и положено, за городом, сезоны, в самом центре города, в 5 минутах неспешного шага от Кремля, а это значит пробки. Много долгих и нудных пробок. Ну да, совсем недавно за то же время мы преодолели больше 2000 километров, а тут, всего 30 проползти не можем. Таксист, впрочем, не унывал и болтал без умолку, разумеется, под включенную магнитолу, выдающую на динамике что-то такое, национальное. А вообще, мужичок оказался кладезем полезной информации, если знать, что и как спрашивать. Точки торговли продажной любовью или наркотой меня интересовали не сильно, данные об общем состоянии гражданской части страны мне были известны и так, хотя изнутри оно, конечно, виднеется лучше, но вряд ли я тут узнаю что-то кардинально новое, а вот просто послушать, что в городе говорят, да байки местные, это было ценно, не столько по фактажу, сколько по атмосфере, и я этим искренне наслаждался. Расстались с Бомбилой мы довольные друг другом. Он, неплохой выручкой тем фактом, что смог напарить зажратого туриста, пусть и владеющего языком. Мне же была по душе сама атмосфера. Итак, Юрика, полюбовавшись на зажигающуюся в вечерних сумерках иллюминацию, обратился я к своей помощнице. «Ставлю задачу на ближайший день, сэр», — она вопросительно приподняла бровь. «Снимаем хороший номер на пару-тройку дней, желательно, с 2 спальнями, но я не уверен, что буду в этой поездке спать, так что с этим пунктом можешь не заморачиваться и взять то, что понравится лично тебе, после чего обустраиваемся и начинаем добывать сведения о комиссованных по состоянию здоровья вояках за последние лет 20. Есть идеи? Архивы Министерства обороны», — немного подумав, ответила Юрика. «Не знаю, как это устроено здесь, а в США такая информация хранится именно там, как и список вышедших в отставку офицеров. ХММ, списанные в запас», — соотнес я термины. «Да, тоже подойдут. В общем, круг задач примерно таков. Опционально можно будет еще посетить пару достопримечательностей, но это по настроению». «Хорошо, сэр», — серьезно кивнула девушка. «Но сначала, номер и заселение, пойдем». С арендой номера проблем не возникло, всего 2500 вечно зеленых президентов, и королевский люкс, гордо носящий фамилию князя Пожарского, в нашем полном распоряжении. 2 спальни, отделанная мрамором ванная комната, собственная сауна, дополнительная комната для гостей, зал для приемов, а уж вид из окна, Красная площадь, манеж, Александровский сад и Кремль. Свободного пространства тоже хватало. Номер занимал добрую четверть 7-го этажа немаленькой гостиницы, ну а такие мелочи, как полный доступ к гостиничным спа, ресторанам, бильярдам и прочим средствам увеселения, и упоминания не стоили. А еще тут был халявный Wi-Fi, да, и возможность звонить консьержу в любое время дня и ночи с любыми хотелками. В общем, перекантоваться пару-тройку дней было вполне возможно. Да, некоторые преимущества победы капитализма налицо. В старенькой гостинице «Москва», на месте которой теперь возвышается этот монстр, такого не было. Правда, в Москве мог позволить себе остановиться и инженер откуда-нибудь из глубинки, а здесь и сейчас МДА. Ну ничего, выдать сыворотку нужному мужичку, подогнать ему броневичок, и фабрики крестьянам, земли рабочим, бабам мороженое, а детям – цветы. Главное, не перепутать. Собственно, на следующий день мы этим вопросом и занялись. Увы, вездесущая цифра еще не добралась до старых архивов, хранящих в себе дела старых, никому уже в новом государстве ненужных людей. И хотя ряды стеллажей с коробками, в которых хранятся кипы бумажных папок, и все это под неподражаемый аромат хранилища знаний, навевали на меня теплую ностальгию по любимой родине, перебор всего этого вручную удовольствия мне не доставлял. Естественно, довольно быстро это привело к попыткам найти обходной путь, и он даже был частично найден, но копаться в мозгах у сотрудников делом оказалось немногим более простым и продуктивным, нежели изучение бумажных носителей информации. «Но кто ищет, тот найдет», — сказал я недельки через полторы, оглядывая стопочку личных дел на товарищей, которые меня заинтересовали. Полтора десятка человек, последние представители правильного поколения, честные офицеры, воспитанные на идеях солидарности и построения лучшего будущего, из тех, что мзду не беру, мне за державу обидно. Собственно, для большинства из них это и стало причиной неприятностей. Там глаза не закрыл, здесь спросил за проданную колонну с новобранцами, что попало в засаду к духам во времена афганской. Обычные и банальные истории честных людей, что просто не смогли влиться в новое общество, рассчитанное на потребление и куплю-продажу всего и вся, Главное, найти нужную плату. Было и несколько совсем уж древних стариков, что в свое время прошли от Москвы до Берлина, но их, к сожалению, пришлось отбросить, слишком изношенные организмы, вряд ли они переживут мутацию, не говоря уже о том, что даже мне откровенно страшно от мысли о том, что может сделать отставной разведчик-диверсант, что порой месяцами жил в землянке на подножном корму, получи он силы паучка. Нет, может, ничего плохого и не случится, но это же киновселенная Марвел, тут может дойти и до мысли череп был прав, нахер такой мир, Хайль Гидра, маловероятно, конечно, скорее такой дед любого с Хайль Г. пристрелит раньше, чем тот успеет договорить, но ну нахрен. К тому же вопроса изношенного организма это не отменяло, а тратить массу времени и ресурсов на восстановление я все-таки не добренький боженька идиот, что раздает всем счастье даром и чтобы никто не ушел обиженным. Да и эксперимент тогда чистым не будет. В итоге, после еще двух дней проверки уже лично, я остановил свой выбор на одном кандидате. И вот я, пребывая в состоянии отвода глаз, изучал своего добровольца. Миронов Алексей Сергеевич, 54 года, бывший старлей, отправился добровольцем в горячую точку, потому как долг родине и защита людей. Отличник боевой и политической, прекрасные показатели и один из трех бойцов, переживших засаду, устроенную афганскими боевиками на колонну с пополнением. Контузия, посттравматический синдром, шок и много чего еще написали в заключении по его делу, когда он просто взял и пристрелил штабного пиджака, продавшего солдат-срочников за пачку баксов. Дело тогда замяли, оно каким-то чудом попало к нормальному, как бы это странно ни звучало, особисту, который просто спустил его на тормозах и, может, не хотел возиться и вытаскивать наружу все те дерьмовые схемы, что крутили в то время, там ведь не только солдат продавали, но и склады едва ли не подчистую. Как бы то ни было, лейтенанта списали с волчьим билетом, но пенсию назначили, да, такую, чтобы от голода не сдох сразу. Вот и жил сейчас этот уже пожилой мужик на своем приусадебном участке, кормился с огорода да с леса. Зачем жил, не знал сам, ни жены, ни детей, ни друзей толком нет, разве что парочка таких же отставных из тех, кто не спился. Ни в партию, ни во власть уже давно не верил, но коммунистом был. Выстрадал эту идеологию на личном опыте, можно сказать, когда молодым был, не задумывался и, как все, просто зубрил, что надо для зачетки, не вдумываясь и в общем-то откровенно иронизируя над неуклюжей, выродившейся пропагандой, но жизнь, либеральные власти и рыночек, что порешал, заставили вспомнить теорию классовой борьбы и взглянуть на нее новым взглядом. Этим-то он мне и был интересен, остальные, даже имея вполне устраивающие меня характер и моральные принципы, или озлобились, или так и не поняли ничего, виня конкретных людей и не видя за ними первопричин всей ситуации. Этот же человек мне подходил. Моральный базис можно сломать, особенно искушением и властью, а вот выстраданную, четко оформленную и стройную идеологию банальным получением могущества сломать не так просто. У такого человека просто не будет мотива устраивать дичь уровня. Я развяжу ядерную войну, чтобы убить всех этих гадов, как и вообще мотива из серии. Мне было плохо, а им было хорошо, значит, все люди, мрази и недостойны жить. Отомщу всем и каждому за свои обидки. Оставался вопрос, таки ставить его в известность или просто тихонько провести свое черное дело и понаблюдать, как оно выйдет. Дилемма, несущая массу плюсов и минусов в любом варианте. Хотя, кого я обманываю, если уж Бог снисходит до наделения героя великой силушкой, то он обязан выступить перед ним и прям как на духу. Ну, в смысле, это такой штамп, как я могу просто взять и пройти мимо него. Я же чертов Лаки. Я обязан пройтись сапогами по такой забористой ахинее и притворить ее в реальность. В том смысле, что а кто еще, кроме меня, вам кого? Недружелюбно осведомился мужчина в ответ на стук в дверь. Просто так появляться перед ним прямо в доме я посчитал невежливым, так что, после завершения последнего сеанса аккуратного сканирования его памяти, деликатно вышел и постучался. «Вас», честно и лаконично ответил я с привычной улыбкой, «меня зовут Лаки, и у меня к вам предложение». А чтобы между нами не возникало недопонимания, золотистый перелив иллюзии в секунду обратил мою внешность в точную копию Иосифа Виссарионовича Сталина. «Это не розыгрыш», уже новым голосом заверил я. «Что это значит?» Застыл каменным изваянием в дверном проходе отставник. «Что вам повезло, возвращаю себе реальный облик и предлагаю пройти внутрь, Разговор будет долгим, на миг добавляю радужке глаз зеленое магическое сияние, чтобы еще раз настроить человека на нужный лад. Хорошо, бросив взгляд на молчаливо стоящую за моей спиной Юрика, Алексей посторонился и, как только за нашими спинами закрылась дверь, провел в гостиную. «Так кто же вы?» Не спеша присаживаться и предлагать сесть нам, возобновил разговор хозяин дома. «Я бог, Лаки, не спрашивая, преобразую первый попавшийся стул в удобное кресло, обтянутое зеленым бархатом, и присаживаюсь на него лицом к Миронову. И давайте сразу забудем всю ту чушь, что рассказывают миру о богах авраамистические религии. Я сейчас не настроен обсуждать рекламные брошюры старейших на земле финансовых пирамид. Еще один жест, и второй потрепанный стульчик, возможно, заставший еще Хрущева, превращается в нечто куда более удобное, специально для Юрика. Та, впрочем, его проигнорировала, предпочтя стоя замереть у меня за левым плечом. А ведь я не пью, и все равно Белочка, мрачно констатировал отставник, то ли пытаясь пошутить, то ли выиграть время для более внятной реакции, в любом случае, наши с миссой и мои лица даже не дрогнули на эту сентенцию. Ладно, чего вы хотите? Присел на диван мужчина. Предложить вам поучаствовать в одном эксперименте. Так уж вышло, что я сейчас изучаю феномен человеческой мутации и добился определенных результатов, которые хотел бы протестировать. Но вводить мутаген первому встречному неинтересно. И хотя мне нет особого дела до того, как люди собой управляют, пока они не пытаются разнести планету ядерными бомбардировками или уничтожить ее биосферу как-то иначе, я подумал, что можно совместить приятное с приятным и вместе с проведением эксперимента дать советскому проекту еще один шанс. Вы коммунист? Забавно перекосился лицом мой визави. Нет, я монархист, качаю головой. Идеальную форму правления я вижу в абсолютной монархии, где самый главный – это я. Превращенный в трость Гунгнир уже привычно крутанулся между пальцами. Собственно, как и большинство разумных, чтобы они там про себя не говорили, еще одно пожатие плечами. Но социалистические и коммунистические идеи мне нравятся. Вы меня извините, но это звучит как бред. Вы просто неправильно ставите вопросы и не понимаете, что их несколько, откидываюсь на спинку кресла, спрашивая себя, какое общество он считает симпатичным. Человек, как правило, допускает ошибку запихивания всего в кучу, что и порождает всякие шатания и рыхлость убеждений. А между тем, вопрос, в каком обществе ты хотел бы жить, предполагая, что будешь там на вершине иерархии? И вопрос, в каком обществе ты хотел бы жить, зная, что окажешься на самой низкой социальной ступеньке? Это два совершенно разных вопроса. Однако второй вы, люди, озвучивать очень не любите даже перед самими собой, не то что на публику, подсознательно убеждая себя, что уж лично вы-то по умолчанию окажетесь у вершины, потому что хочется-то лучшего и самого сладенького, а о плохом думать неприятно. Вот эти плохие варианты и отметаются с грифом. Ну, со мной такого быть не может. Поэтому при ответе на первый вопрос я – монархист, а на второй – коммунист. Как видите, все очень просто и лицемерно, эхом откликнулся отставник. Напротив, с долей искреннего несогласия качаю головой, именно такой подход наиболее честный, ведь он позволяет четко разложить по полочкам, какую систему и за что мы любим, какую считаем более справедливой, а какая, наоборот, создана для обслуживания лишь узкой группы лиц. В этом плане социалистические и коммунистические принципы явно и откровенно справедливее всех прочих, и уже за это их стоит уважать. Но для себя вы выбираете монархию, я тысячу лет был принцем, развожу руками, как бы показывая, что тут нет предмета обсуждения. Но вы не правы, если считаете, будто монархическая форма правления мне симпатична исключительно из эгоистичных соображений. Главный минус монархии в том, что монархом может оказаться дурак, и, в сущности, это единственный ее минус, так как ничто не мешает монарху создать своим подданным социализм. В то же время выборные лидеры априори ни за что не отвечают. Но хватит о политике. О моральном облике всенародно избранных вы и сами можете написать поэму в трех томах. Вернемся к нашему делу. Вы же неодержимый психопат, верно? Что? Простите. Обескураженно дернул головой на мою обезоруживающую улыбку хозяин дома. Видите ли, мой проект это, грубо говоря, сыворотка суперсолдата. Один укольчик, и вы как капитан Америка, только быстрее, сильнее и без щита. Проблема в том, что таков препарат только в теории, и для уверенности мне нужны клинические испытания, но выдавать кому попало силу, позволяющую войти в Белый дом и оторвать голову президенту, это немного. Я чуток поморщился, пытаясь передать мимикой всю щекотливость идеи, неудачная шутка, как бы подобрал я нужную формулировку. Как я уже говорил, я стараюсь не вмешиваться в дела людей, как цивилизации. Одно дело, безобидная шутка, которая никому существенно не повредит, и совсем другое, действия, способные привести к возникновению лютого треша и угара в отдельно взятой стране. Я не против хорошей движухи, как таковой, но в ней должна быть некая здравая идея, а не просто толпа опьяневших от собственной силы идиотов, спешащих компенсировать все свои комплексы за счет окружающих. Собственно, поэтому я и предлагаю поучаствовать в эксперименте именно вам. Вы психически здоровы, у вас есть четкий моральный стержень и внятная идеологическая платформа, то есть даже если вы станете использовать силу направо и налево, вы будете делать это логично и продуманно, а не как малолетний дебил, дорвавшийся до власти. И вы хотите дать мне такую силу и позволить ей пользоваться просто так, не требуя службы или каких-то услуг. Скепсис и сомнения на лице мужчины были написаны крупными буквами. Признаюсь, у меня была мысль собрать пару дивизий суперсолдат, натянуть облик Сталина и, захватив власть в Кремле, устроить всей планете немножко моментов небывалой бодрости и потных ладошек, но это слишком хлопотно. Мне же придется вами править, а у меня и без этого дел больше, чем хотелось бы, пожимаю плечами, вновь поигрывая тростью. Так что да, пока вы не начнете творить дичь, вроде гомосексуальных оргий или отрезания голов женщинам и детям, меня это никак не будет волновать. А если возьмете себе псевдоним Коба и возьметесь восстановить партию большевиков, с известными целями, я так даже и морально поддержу. В остальном же, я заинтересован исключительно в клинических испытаниях, но тут от вас потребуется только принять сыворотку и поспать пару часов, пока я наблюдаю за процессом мутации в вашем организме. Я не могу понять, в чем смысл. Характерным жестом, иллюстрирующим подступающую мигрень, схватился за висок Алексей. Бог, который ходит по земле, экспериментирует с сывороткой суперсолдата и не против поиграть в Сталина, это все какая-то шутка, с готовностью подсказал я, растянув губы в характерной улыбке. Да, все верно, пусть и не совсем так, как вы ожидаете. Я мог бы привести аналогию с ученым, изучающим колонию муравьев на космической станции, но это будет очень грубо и все равно крайне далеко от реального положения дел. Факт в том, что в чем-то я действительно несоизмеримо лучше и могущественнее человека, но в чем-то, напротив, мало от вас отличаюсь. Ваши представления о богах порождены невежеством ваших предков. С вами я хотя бы могу говорить, используя термины сыворотка, мутация и клинические испытания, но еще полтора века назад в этой стране и читать-то умели всего несколько процентов населения, чего уж говорить про жителей темных веков. Так что можете меня воспринимать просто инопланетным ученым. Могу даже принять облик маленького зеленого человечка, или серого, если вы фанат XCOM. Уфа Дефенси, опускаю навершие трости в левую ладонь, удобнее устраиваясь в кресле. Хорошо, но объясните, зачем вам это? Я же уже объяснил. Клинические испытания интересного научного результата, совмещенные с добрым делом в виде помощи хорошему человеку и шуткой, способной перерасти в нечто большее. Вы же не будете сидеть на попе ровно, став здоровым, сильным и реально способным изменить жизнь в своей стране. Как я понял, может ничего не получиться. Я тогда умру, серьезно глядя мне в глаза, осведомился человек. Возможно, по моим расчетам, все должно получиться, но мало ли, в очередной раз пожимаю плечами. Для того и нужны испытания на добровольцах. А если откажусь, а вы откажетесь, и все-таки... Упрямо не принял шутки отставник. Я встану и уйду. Просто так уйдете, а почему нет? В Мидгарде миллионы людей, у которых есть проблемы со здоровьем и которые ухватятся за шанс на исцеление, предложи я им хоть вечный рабский контракт, а я особо никуда не спешу. Впрочем, по три раза объяснять все меня тоже не тянет. Информации для принятия решения я вам дал уже достаточно, так что, каков будет ваш ответ? В это все очень сложно поверить. Мужчина прикрыл глаза, уходя в глубокие раздумья. Я ему не мешал, терпеливо ожидая, когда он дозреет. Я согласен, спустя где-то минуты три нарушил тишину человек. Чудно, из перелива искажений над моей рукой выпал инъектор с уже отмеренной дозой мутагена. Тогда ложитесь на спину. 4 дня спустя. Вестчестер, Нью-Йорк. Чарльз, я не помешаю? Деликатно постучав в дверь кабинета, интересуюсь у его владельца, проскользнув внутрь. О, с возвращением, Лаки. Проходи, улыбнувшись, кивнул телепат. Как все прошло? Я понимаю, что раз Россия все еще стоит, в ней не случилась революция и она никому не объявила войну, то, наверное, все хорошо. Но я бы хотел удостовериться, изволил пошутить Ксавьер, отложив какие-то бумаги на столе в сторону. Ну-у-у, задумчиво протянул я, уже усаживаясь в гостевое кресло. Вообще, первичные анализы и испытания показали, что формула суперсолдата совершенно стабильна и безопасна, более того, мягко активирует латентный хаген, если он вообще может активироваться. Но, на всякий случай, нужно будет исследовать полученные образцы на асгардском оборудовании, потом провести еще пару испытаний на добровольцах, для статистики, ну и проверить работу на мутантах с уже пробудившимися генами, желательно, на тех, у кого такое пробуждение привело к нарушениям физического развития. Но это дело не на один день, да и специальное оборудование надо будет подготовить, чтобы в последних случаях суметь все откатить и точно откачать пациента. Вот потом, да, потом у тебя появится лекарство для выправления многих сложных случаев, да и просто чтоб повысить шансы Скотта, Джин и Шторм на выживание в боевых операциях. А вот что касается революции, ты даже не представляешь, Чарльз, как же сильно у меня чесались руки. Закатываю глаза, выпуская на лицо мечтательную улыбку. Мне кажется, ты говорил, что власть тебя не интересует, тем более в Мидгарде. Так зачем устраивать нечто подобное? Позволил себе некоторое удивление профессор, не став ставить под сомнение перспективы применения сыворотки суперсолдата на своих учениках, если та окажется безопасной. Это все искушение светлой стороны великой силы, как будто сам только-только пришел к этому выводу, задумчиво покивал я. Я сопротивляюсь изо всех сил, но светлая сторона все время искушает мое черствое злодейское сердечко совершать что-то на благо окружающим, так сказать, осчастливить всех, и чтобы никто не ушел обиженным. И для этого требуется устраивать кровопролитную революцию, скептически вскинул бровь Чарльз. Разумеется, воодушевленно начал я, нет ничего лучше для построения справедливого и социально ориентированного общества, чем кровопролитная революция. Конечно, еще можно действовать через общий морально-этический рост социума и возвышение разума над примитивными животными инстинктами, подталкивающими хапать себе как можно больше ресурсов, независимо от того, насколько они реально нужны, попутно вгрызаясь в глотки всем конкурентам за обладание ими, но это слишком долго, я помру от старости, прежде чем человечество до такого дорастет, развожу руками в жесте беспомощности и обстоятельства сильнее меня, намного проще просто убить всех лишних, кто кроме дополнительной циферки на банковском счете ни о чем в жизни уже думать не способен. Ох, телепат помассировал пальцами левой руки свою лысину, ты не стремишься меня порадовать. Отнюдь, я же не устроил революции, крутанув тростью, улыбаюсь ему в лицо, а значит, можно сказать, героически всех спас, пусть от приступов собственного энтузиазма, но спас же, отличная новость, как по мне, и все равно было бы намного лучше, если бы ты ограничился обычным ответом, что все прошло хорошо, не вдаваясь в подробности, от которых у половины мировых лидеров может прибавиться седины, сдержанно улыбнулся телепат, поймав мой взгляд. Ты не перебарщиваешь с драматизмом, с подозрением прищурился я. Правитель доминирующего в галактике государства едва сдержался от того, чтобы захватить власть в крупнейшей ядерной державе планеты и начать строить справедливое общество путем кровопролитной революции. Поверь, в этой фразе нельзя переборщить с драматизмом. С доверительной интонацией донес до меня прописные истины опытный преподаватель и мозгоправ. Ну хорошо, хорошо, убедил. Поднимаю руки в защитном жесте. Обещаю впредь быть более аккуратным. К слову об этом, перемещаю из-под пространственного кармана папочку с документами и протягиваю мужчине. Держи. Что это? Приняв документы через стол, логично поинтересовался Ксавьер. Аккуратность, которую ты просил. Тут информация на того человека, который получил сыворотку. Так как я не могу гарантировать, что постоянно буду на земле и смогу отслеживать ситуацию, пусть она полежит у тебя, на всякий случай, это может потребоваться, кто знает, пожал я плечами, в любом случае, вероятность того, что этот человек в скором времени соберет вокруг себя группу, состоящую как из мутантов, так и из обычных людей, много больше нуля. С ним вполне можно иметь дело, а тебе, как главе одной из сильнейших общин мутантов мира, это может быть полезно. Понятно, задержав взгляд на обложке, профессор Икс о чем-то задумался, но вскоре вернулся к реальности. Ты ради этого оставил мисс Саяму в коридоре? Нет, что ты. Она в курсе его личности и планов, она помогала мне его выбирать. Я попросил ее подождать в коридоре, чтобы один волчонок почуял запах старшей сестренки и успел устроить на меня засаду при выходе из кабинета. Совершенно честно изложил я свой коварный план, расплываясь в улыбке. «Думаешь, Лаура станет так поступать?» – тоже улыбнулся Ксавьер. «Чарльз, с чувством поиграл я голосом, сколько меня не было. Конечно, она устроит засаду. Она обожает это делать, даже когда я никуда не ухожу. И ты уже подготовил подарки?» – догадался сильнейший телепат Земли. «Ах да, подарки. Вскакиваю с кресла. Совсем забыл. Сувениры из Империи Зла, жуткого Мордора и оплота Красных Медведей. Лаки, явно понял, что будет дальше». Умудренный жизнью преподаватель, но остановить меня он не мог. В общем, вот тебе матрешка, балалайка, самовар. Я начал выгружать из-под пространственного кармана набранные в России сувениры. Ага, прямо на стол уважаемого американского профессора, автомат Калашникова, значок Октябренка, стереотипный костюм следователя НКВД с музейным революционным маузером и, конечно же, шапка-ушанка. Ну а водку я сгружу Скотту. Так что еще, я задумался. Лаки, со вздохом принял мой пассаж Ксавьер, аккуратно убирая автомат со стола. Я не грабил музей. Не отказал я себе в удовольствии постоять за свое доброе имя. Оружие я честно взял из коллекции одного советника президента. Это был справедливый поступок. Он не имел на него права и просто пользовался служебным положением. Пожалуйста, не раздавай остальное оружие из той коллекции ученикам, искренне глядя мне в глаза, душевно попросил мужчина. Даже Лауре, постарался я изобразить изумление оскорбленной в лучших чувствах невинности. Особенно ей, не остался в долгу Ксавьер. Ладно, вздыхаю, словно и впрямь расстроился. Но хотя бы расскажи, что у вас тут творилось, пока я блуждал по заснеженным просторам ужасного Мордора, отчаянно борясь с позывами устроить маленькую победоносную чистку высших эшелонов власти. У нас было на редкость тихо и спокойно, честно ответил телепат. Знаешь, это прекрасная рутина и скука, мужчина улыбнулся, насколько это может быть в школе для одаренных детей. Понятненько, но ничего, ваш любимый профессор истории снова с вами, а потому скоро вновь станет весело и чудесато. У меня уже запланирован курс лекций на тему Великой Октябрьской социалистической революции и ее роли в формировании современного общества. Я почему-то так и думал. Ладно, Лаки отметился, Лаки доложился, и теперь божественные инстинкты подсказывают ему, что пора выйти за двери с честью принять свою судьбу. С этими словами я развернулся на пятках и решительно направился к выходу, где меня уже караулила одна маленькая девочка. Видимо, тоже что-то уловив своим псионическим даром, Чарльз проводил меня тихим смешком, а потом я покинул кабинет директора сего учебного заведения, и КХМ озвучил некоторые, скажем так, случившиеся обстоятельства, которое чуть не уронило меня на пол. Без шуток, такого резкого начала я не ожидал. Обстоятельства гениально сделало вид, что ничего не происходит, а удушающий прием на моей шее, это мне кажется, и вообще оно всегда там висело. ГРММ, прочистил я горло, находя взглядом невозмутимое лицо Юрика, дисциплинированно ожидавшей меня за дверью и, вроде как, выполнявшей обязанности моего телохранителя, и понял, что ждать тут помощи мне не приходится, ибо мисс Саяма всей позой полностью поддерживала нормальность ситуации, когда мне в шею внезапно влетает мелкий живой снаряд и начинает удовлетворенно рычать, вцепившись в добычу. «Ну ладно», — вынужденно признал я, пожав плечами и аккуратно коснувшись головы Лауры. «Но, волчонок, давай хоть я тебе твой подарок отдам и перецеплю поудобнее, как я полагаю, шансов, что ты меня отпустишь в ближайшие час-два, у меня все равно нет». Мне что-то неразборчиво рыкнули в район затылка и поудобнее обхватили за шею. «Я почему-то так и подумал», — сообщил я свое заключение прицепившемуся ко мне ребенку, активно изображавшему детеныша коалы. «И да, я тоже очень рад тебя видеть». Это была счастливая улыбка. Не сразу поверил я тому, что девочка даже чуть отстранилась, чтобы мне улыбнуться. На мой вопрос она крепко задумалась, но ворот держала цепко. В конце концов пожали мне плечиками и повисли обратно. «Ладно, понял, мне показалось, да, настроение, и так пребывавшее на весьма и весьма высокой отметке, стремительно поднималось еще выше. Все-таки Лаура, это восхитительно. Так, ладненько, вот, призываю вещицу из-под пространственного кармана, давай примерим это. А Лаура с пионерским галстуком, восхитительнее вдвойне. Свершив факт улучшения своего боевого хомячка в советского боевого хомячка, тем самым повысив девочку на половину ранга и даровав новые скиллы КХМ, пардон, не та вселенная. Хотя может, когда-нибудь и до Инрата получится добраться. Мечты, мечты, ну а пока. Как ты смотришь на то, чтобы покататься на всамделишном боге и слегка поэпатировать публику? Подхватив так и не отцепившегося ребенка поудобнее, внес я новое предложение. Девочка молча отпустила мою шею и лихим маневром взобралась на плечи, всем своим видом показывая, что готова идти, пардон, ехать по дороге приключений. Отлично. Ну, да начнется курощение и, возможно, дураковаляние. Ты, кстати, не в курсе, уроки уже закончились. Именно в этот момент прозвенел звонок, и коридоры принялись постепенно оживать. О, ясно, превосходно, вперед. И я отправился на поиски одной милой богини. Нужно же совмещать приятное с приятным и немного приятного сверху, вот и я считаю, что нужно. Некоторое время спустя. Итак, пока дети едят мороженое, я кивнул в сторону Лауры, уплетающей яшкаролинский молочный пломбир в вафельном стаканчике, а прекрасные дамы заняты примеркой шубок. Теперь взгляда удостоился клубок из тел вокруг коробок у дивана, где можно было заметить белоснежную, рыжую и темные шевелюры. «Колись, как ты освоился с семейством?» И, откинувшись на спинку дивана, я предвкушающе вскинул бровь. «Не так плохо, как можно было бы ожидать», — пожал плечами Логан, прекращая разглядывать бутылку грузинского коньяка. «Немного необычно, но», — взгляд мутанта скользнул с презента на маленькую девочку, — беззастенчиво греющую уши при разговоре взрослых, мы вроде бы поладили, продолжил мысль Росомаха, получая в ответ серьезный кивок Лауры, что, правда, привело к испачканному носу, но девочку это ничуть не смутило. А как с памятью? Смутно, смена темы его не очень обрадовала, так что Логан даже чуток поморщился, но я вспомнил, что участвовал во Второй мировой и, кажется, был знаком с Капитаном Америкой, теперь последовал общий жест телом, словно мужчине самому было не очень комфортно такое заявлять. «Кстати, хорошо, что напомнил, его бы уже откопать пора», — отметил момент я, потирая подбородок. То, что Кэпа должны найти к моменту, когда оригинальный Лаки повел бы Читаури на Мидгард, я помнил хорошо, но вот когда это должно было случиться, вообще не представлял. А ведь рядом с ним и Тессеракт найдут, оставлять же его в руках Шайтея сильно не хотелось. С тех и без всякого Тони станется откопать старые проекты Красного Черепа и начать их дорабатывать до нового вторжения Читаури или еще какой хрени. А уж если за него Тони возьмется, способный к мгновенным межгалактическим телепортациям железный человек, коему на мозги капает своевольный синий булыжник, который даже асгардцы на постоянной основе использовать стремаются, это еще не самое страшное, что там может случиться.